Глава 15. Я открываю глаза и понимаю, что лежу на кровати, не у себя дома. Сознание потихоньку возвращается. Тут же вспоминаю, как я тут оказалась. Беру телефон, который валялся под боком, 4 часа утра. Я уснула, прямо с включенным светом, лежа на покрывале. Халат задрался, а я без белья. Волосы разметались по подушке, не скрывая лица. Надеюсь, здесь никого не было. Теперь сна не в одном глазу. А еще я понимаю, что ужасно хочу пить. В ванной только вода из-под крана. Но это кажется плохой идеей. Я слезаю с высокой кровати, забираю белье с сушилки, возвращаюсь в свою одежду, водолазку и джинсы, зачесываю волосы на одну сторону и выхожу в коридор. Пол под ногами мягко поскрипывает, паркет блестит в тусклом свете ночника, закрепленного на стене. Пахнет воском и чем-то древесным, будто полиролью. Тишина такая густая, что слышу собственное дыхание и отголоски шагов. Мне нужна кухня, но сейчас бы вспомнить хотя бы, в какой стороне была лестница. Длинный коридор кажется бесконечным. Я иду медленно, словно боюсь потревожить дом, который еще не проснулся. Наконец заворачиваю за угол и вижу винтовую лестницу, ведущую вниз. Спускаюсь по широким ступеням из темного дерева, держась за прохладный металл перил. За окном еще ночь. Света в доме немного, несколько бра едва горят. На первом этаже еще тише. Блуждаю в поисках кухни, прохожу мимо большой гостиной, там темно. Откуда-то впереди чувствуется свежий воздух. Замечаю одно открытое окно в коридоре, подхожу. С улицы тянет прохладой, пахнет влажной землей и прелой листвой после ночного дождя. Дышу глубоко, и в носу щекочет свежесть. Во дворе поваленное дерево по-прежнему лежит на капоте машины. Металл вдавлен. Сердце неприятно сжимается. Я вспоминаю водителя. Я даже не видела его, но очень надеюсь, что он не пострадал. Если бы что-то случилось, меня бы грызло чувство вины. Иду дальше по дому, поворачиваю в очередной коридор и внезапно оказываюсь у приоткрытой двери. Свет пробивается наружу тонкой полоской. Тихо заглядываю внутрь. Это кабинет. Большой стол, книжные шкафы вдоль стены, и за столом Леонид. Он сидит в полоборота, подперев щеку рукой. В его лице сосредоточенность и странная усталость. Он замечает меня. Тоже не спится. Его голос низкий, мягкий. «Я, да, хотела воды, но никак не найду кухню». Я чувствую себя неловко, будто застал его за чем-то личным. Леонид откладывает ручку, поднимается. На нем не строгий костюм, а домашняя одежда, свободные темные брюки и рубашка из тонкой ткани. Видно, что дорогая, но совсем не деловая. Его образ вдруг начинает казаться мне ближе, человечнее. Трость при нем все та же. «Пойдем». Он кивает и, стуча тростью, выходит из кабинета. «Персонал еще спит, но мы сами справимся. Давай позавтракаем». Я удивленно поднимаю брови. «Позавтракаем? Сейчас же ночь». «Уже утро». Он смотрит на часы. 4:20, самое время. Я тихо смеюсь. Давай. Мы проходим еще один коридор и, наконец, оказываемся на кухне. Она огромная, светлая, с барным островком посередине. Стены бежевые, пол из серого камня, но теплые, наверное, с подогревом. Кухонная мебель в белом и коричневом цветах. Лео открывает встроенный холодильник, достает тостовый хлеб, плавленый сыр, мясной рулет в еще запаянной упаковке. «Будем делать тосты», — говорит просто. Я наблюдаю, как он кладет ломти хлеба в тостер, ждет, пока они подрумянятся. Движения у него свободные, уверенные, будто он не в первый раз готовит сам себе завтрак. Вчера я думала о нем иначе. Была уверена, что у него штат прислуги, которая и еду приготовит, и зубы, если надо, за него почистит. Но нет, сегодня он другой, обычный, домашний, и мне это импонирует куда сильнее. Я подхожу ближе. «Давай помогу». «Маш сыром». Он протягивает мне упаковку. Я намазываю тосты сыром, пока Лео нарезает мясной рулет. Запах жареного хлеба, нежного сыра и сочного мяса смешиваются в восхитительный аромат. Мы с Леонидом двигаемся рядом, не мешая друг другу. Я даже удивляюсь, насколько естественно чувствую себя на этой кухне. «Странно», — произношу я. «Такое ощущение, что я знаю тебя давно». Он слегка усмехается. «У меня тоже есть такое чувство». Лео запускает кофемашину, пока я раскладываю бутерброды на тарелке. Вскоре мы садимся за барный островок. Перед нами тосты, овсяное печенье и свежий кофе. Лео сидит сбоку от меня на расстоянии вытянутой руки и не спеша помешивает напиток ложкой. Сегодня мне не страшно в присутствии мецената, которого я едва знаю. Будто новый день освежил мысли. Я откусываю кусочек бутерброда, хрустящий хлеб, мягкий сыр и рулет, горячий кофе. Вроде простая еда, но как же вкусно. «Нравится?» – спрашивает Лео, кивая на еду. «У тебя талант». Растягиваю губы в улыбке. Он усмехается. «А ты меня подкалываешь», – качает головой, будто удивлен, но одобряет. «Правда вкусно. Мне нравится». В окно пробиваются первые лучи солнца. Небо размывается розовым и перламутровым. Облака подсвечиваются снизу. Рассвет роскошный, будто мир медленно раскрывает глаза, и все цвета становятся объемнее, ярче. Влажные деревья за окном переливаются, словно в блестках. Я смотрю и не могу отвести взгляд. «Красиво», — вырывается у меня. «И каждый раз по-разному», — тихо отвечает Лео. «Ни один рассвет не повторяется». Я киваю, чувствуя, как в груди рождается странное мягкое волнение. «Леонид, скажи, могу я увидеть водителя?» Вдруг говорю. «Хочу убедиться, что с ним все в порядке. Понимаешь, мне так сразу на душе спокойнее станет». Лео смотрит прямо на меня. «Он в порядке, не волнуйся. Как раз он отвезет тебя домой, тогда и увидитесь». Я все же нахмуриваюсь. «Но сотрясение...» Вчера ночью его еще раз осмотрел мой врач. Сотрясение не подтвердилось. Удар дерева пришелся на капот. Салон не был задет. Водитель в порядке. А зачем ему вызывали второго врача? Я хотел убедиться, что переживать не о чем. Хорошо. Мы доедаем тост и допиваем кофе. Через полчаса я возвращаюсь в спальню. Уже запомнила дорогу, комнату нахожу сразу. Забираю свою сумку, осматриваюсь, ничего ли не забыла, и иду к выходу. На этот раз уже новая черная машина ждет у крыльца. Солнце уже поднялось, и на улице стало светло. Свежо, приятно. Леонид вышел вместе со мной, чтобы проводить. Теперь на нем прежний строгий костюм и черное пальто нараспашку. И сразу другой вид, будто другой человек. «Спасибо за гостеприимство и за предложение», — говорю я, прощаясь. Он кивает, улыбаясь краешками губ. «Еще увидимся». Я иду к машине, смотрю на водителя. Молодой парень, светловолосый, улыбчивый, выглядит целым. Сажусь на заднее сиденье. «Доброе утро!» — вежливо говорит он. Я с облегчением улыбаюсь. «Доброе! Рада, что вы целы и невредимы!» «Со мной все хорошо, спасибо!» — отвечает добродушно. Двигатель мягко урчит, колеса трогаются по мокрой гравийной дороге. Лео стоит на крыльце, опираясь на трость, и провожает нас взглядом. Я смотрю на него через стекло, пока фигура не скрывается за деревьями. Внутри какое-то странное чувство, будто у меня что-то отняли. Будто что-то было внутри, в груди, а теперь нет. Машина выходит на главную дорогу, влажный асфальт отражает розовое небо. За окном мелькают серые дома и разноцветные деревья. Я чуть опускаю стекло, в нос ударяет запах выхлопа и мокрого асфальта. Еще вчера утром моя жизнь была совершенно другой. Потерянный, какой-то нецельный, неопределенный. Я не знала толком, как быть, как жить, куда себя деть. А сегодня все иначе, будто моя дорога круто повернула, и теперь я еду домой с ощущением, что начала совершенно новый этап своей жизни. Я не знаю, что ждет меня впереди, но чувствую, что началось что-то важное. И впервые после операции я ловлю себя на мысли, что с нетерпением жду, что же будет дальше.